как будто откуда-то оттуда, из выси сфер, пришедшая душа с трепетом ужаса оглядывает впервые этот наш мир. Очень скоро, впрочем, и взрослость, и мудрость взора ребенка проходит, и глаза становятся обычными, глуповато спокойными глазами дитяти. Чудо окончилось, душа вошла в плоть, и уже не проглядывают в телесном, пугая взрослый ум, глубины нездешних миров. Боюсь утверждать, не видел, не зрел, не сравнивал. Но нет ли в этом первом и скоро приходящем взгляде предвидение каждой данной судьбы, того, что определит человеку всю его последующую жизнь? Быть может, только очень старые священники, ведающие судьбы прихожан своих, коих им довелось крестить, могли бы ответить утвердительно на этот вопрос. В старину, да и не такую уж древнюю, рожали дома, и бояры не так же, как и черные жонки. И из высокого своего покоя, из вышних горниц, Мария, когда подошел ее час, тоже выходила в хлев, и тут, в парной духоте, где в полутьме шевелились, вздыхая коровы, на свежей соломе, стоя, держась руками за перекладину, и рожала. Ну и боярыня все же, не одна повитуха, а и еще четверо сенных женок было при сём. Две поддерживали под руки со сторон, одна держала подол боярыни, не заморать бы дорогую сряду, другая стояла наготове с чистым убрусом и свечой. «Потягни, потягни, милая!» — приговаривает повитуха. «Да я, кусая губы, чтобы не закричать, бормочет роженица, да я со Степушкой-то словно легче было, ой! Ну-ну, душенька ты наша, ну же!» «Пошел уже, пошел!» «Ой, ой!» — не выдержав, наконец закричала Мария. И тут, в трепетном свете свечи, что плясал огоньками в больших, любопытных коровьих глазах, животные оглядывались, переминаясь, не совсем понимая, по что и к чему суетятся здесь все эти жонки, и пляшет тревожащий свечной огонек. Боярыня, запрокинув голову, с досине закушенными губами, почти повисла на скользкой жерди. Не держи со сторон, невесть и устояла ли бы, лишь горячий шепот и услыхала сквозь рвущуюся боль. Идет. И в надрыв почти уже огромное опустошающее облегчение. Только страшно дрожали расставленные ноги, и что-то там делали жонки с повитухою, которая сейчас ловко приняла младенца в чистый убрус. Тут же, слегка обтерев с него родимую грязь, положила на солому и льняною ниткою перевязывала пуповину, а перевязав, наклонилась и зубами, слегка зажевав, отгрызла лишнее. Тут же и подшлепнув младенца, «Дыши!» Под руки почти обморочную Марию отвели, внесли в терем и уложили на ложе, тоже соломенное, засланное редном, а сверху белым тонким полотном, но без перины, чтобы не было жаркой мягкости вредной роженицы. Тут, в повалуше, уже толпилось едва ли не пол терема, и не только жонки и девки совали нос и любопытные мужики, которых тотчас, впрочем, и выпроваживали взашей. Посреди покоя уже было водружено дубовое корыто с теплой водою, и сейчас, уложив и обтерев влажной посконью боярыню, жонки во главе с повитухою, бережно развернув, обмывали в корыте попискивающего малыша. Боярин Кирилл протолкался сквозь суетящийся бабий рой к ложу жены, склонился над нею. Мария, вздрагивающими, Потными пальцами тонкой руки коснулась чела супруга. Огромные, полные пережитого страдания и счастья, обведенные синюю тенью глаза, обратились к такому дорогому, сейчас особенно дорогому, доброму и растерянно беспомощному лицу супруга.